Аллилуйя! Давайте мы откроем Священное Писание. Будет два места из Священного Писания. Все это в Новом Завете. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 11 стих. Это одно. Иоанна, 3 глава, 11 стих. Запишите, если... Потому что много будет. Три. И второе место из Писания. 1 Коринфянам, 9 глава. С 1 по 2 стихи, и с 23 по 27. Еще раз повторю. Иоанна 3, 11. И 1 Коринфянам 9, 1, 2. И 23-27. Это так, в той же 9 главе. Я прочитаю. Иоанна 3, 11. Истинно. Истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. Аминь. И 1 Коринфянам 9 глава, 1 и 2 стихи. Не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. И 23 по 27 стихи. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Аминь. Боже, спасибо тебе за глубины, которые ты открываешь нам в Слове Божьем. И именно в Слове Божьем есть ответ, Господь, на все сферы нашей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Ты через пастора открываешь нам слово истины. И мы верим сейчас, Твой Дух на нем, Господь. И Ты через него приготовил нам Слово Божие. И сейчас, Господь, мы подготовили свои сердца, чтобы услышать это слово, и чтобы исполнить его в точности, как ты говоришь, Господь, чтобы действительно видеть изменения в нашей жизни и свидетельствовать о них всякое время и каждому человеку. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Скажи, давайте что-нибудь хорошее друг другу, приятное, благословенное. Сегодня тема нашей проповеди – это личное свидетельство. Личное свидетельство. Как это важно? Это на самом деле очень важно. Дерево посаженное, оно интересно растет. У нас во дворе дома росло, улично росло. Дерево такое большое. И когда я наблюдал... Затем, как улючина приносит вообще плод. Мне было очень интересно, как от плода растет другая улючина, то есть другое дерево. Оказывается, интересно так, что, во-первых, были такие сезоны, когда улюк рос очень много улюка было, мы их собирать даже... Сложно было собирать это все на варенье. Вот, по 30, по 40, по 50 килограмм. И я всегда думал, почему под улючиной всегда растет вот эти стебельки этого дерева. Оказывается, после того, как плод созревает, он падает. Да? Плод созревает и падает. И потом он как бы разлагается, гниет. И, в общем-то, в земле, он начинает семя, падшие земли, если он умрет, и принесет плода. Он разложился, и семя умерло. И вот именно вот эта косточка, которую мы любим, да, вот эта семечка, она начинает произрастать. Удивительное, так сказать, качество, свойство. Я всегда думаю об этом. Вот на примере, что такое евангелизация или проповедование? Что это такое? Это дерево, которое выросло. И мало того, что оно выросло, оно должно еще принести плод. И этот плод сеется, и из этого плода вырастает новое дерево, новая жизнь. Я думаю, мы много говорим о технике проповедования, системе проповедования, но мы не задаем вопрос самый главный. Вы знаете, если в тебе и жизнь, эта жизнь не может быть спрятана. То есть семечко, которое упало в землю, оно рано или поздно должно принести плод. Да, то есть, и человек живой христианин. Что значит спасать и проповедовать людей? Это в первую очередь не вопрос системы или техники, как в бизнесе. Это в первую очередь вопрос жизни. Если я имею жизнь, то я могу подарить ее другому. Если я не имею жизнь, я не могу подарить ее другому. Это был принцип именно Божий, даже в Эдеме. Когда Бог сотворил человека, написано, он вдунул в него дыхание жизни. Он вдунул в него дыхание жизни. И Писание говорит, и стал человек душою живой. Когда Бог сотворил человека, он вдунул в него дыхание жизни. И сегодня, когда мы говорим о проповедовании, евангелизации, мы говорим именно об этом. Можешь ли ты вдохнуть в жизнь человека жизнь? Можешь ли поделиться своей жизнью, чтобы он ожил? Чтобы больной исцелился, чтобы грешник стал праведником. Вдохнуть жизнь. Имеем ли мы такую жизнь, чтобы вдохнуть жизнь другому человеку, и он мог ожить? Это личное свидетельство. Настолько ли моя жизнь сегодня вдохновенна, что я готов вдохнуть жизнь другим людям? Что я готов оживить других людей, которые утопают, умирают в грехах или разврате? Насколько моя жизнь сегодня наполнена этой жизнью? Чтобы я мог зажигать и вдохновлять других людей? Или я сам никакой? Или у меня самого полное разочарование, полное негодование, неверие, сомнение и многое другое. И смогу ли я оживить другую жизнь? Сделать ее той, чтобы она могла ожить. Ожить. Это очень важно. Мы хотим научиться проповедовать. Да. Мы хотим стать свидетелем Иисуса Христа. Да. Мы хотим спасать людей, да. Мы хотим приводить людей к Иисусу Христу, да. Но готовы ли мы вдохнуть жизнь в других людей так, чтобы она жила? Самая первая ошибка, что мы не благовествуем. Мы думаем, что мы благовествуем. Мы думаем о том, что людям нужны заученные фразы. Мы думаем о том, что людям нужна какая-то теория. Мы думаем о том, что людям нужна какая-то формальность. Вы знаете, есть большая разница даже в современной коммерции. Есть очень важный принцип. Серьезный важный принцип. Какой? Когда человек, продавец, хочет тебе втюхать товар, когда он хочет на тебе заработать деньги. Да? Но мы в этот момент реагируем. Да, я не хочу. Мне это не интересно. Даже если этот товар хороший, дорогой. Если продавец неправильно его продает. Если продавец пытается через этот товар выгоду себе возвратить. Если этот человек, грубо выражаясь, да, втюхивает тебе этот товар для того, чтобы на тебе заработать. Товар уже ценности никакой не имеет. Абсолютно не имеет. И другая ситуация. Когда человек, вопрос денег стоит не первым образом, а когда вопрос помощи стоит первым образом. Я хочу тебе послужить, я хочу помочь. Я хочу тебя поддержать. То, что вылечило меня, вылечит тебя. То, что изменило мою жизнь, оно может изменить и твою жизнь. И человек видит не продавца, а человек видит того, кто хочет помочь, кто хочет благословить. И для него уже не важно деньги. Он хочет взять этот товар, потому что он знает, что этот товар тот, что меняет жизнь. А то, что меняет жизнь, оно не оценивается деньгами. Если на сегодняшний день человек болеет раком, и ему говорят, есть вакцина, которая может тебя вылечить, человек не задумывается о том, сколько она стоит. Он задумывается именно о том, чтобы приобрести эту вакцину. Потому что на кону стоит жизнь человека. И когда мы проповедуем структуру Евангелия людям, когда мы говорим о том, что нужно благовествовать, нужно говорить людям структуру Евангелия, нужно говорить людям о Христе, на каких продавцов мы похожи. Которые это делают для отметки, которые это делают для того, чтобы завоевать какой-то титул себе, суперпроповедника. Или это человек, который делает это, заботясь о душе человека, о его спасении, о его жизни, о его сломленной жизни, о его грешном блуждании в этом мире. И он думает в первую очередь о душе человека, которого Бог хочет спасти. И как он проповедует? Товар один и тот же, но кто как преподносит, понимаете? Кто как продает? Но в чем разница, друзья? Когда этот товар не касается твоей личной жизни, твоя продажа – это втюхать. Но когда этот товар касается личной жизни, и он изменил твою жизнь, и когда ты становишься свидетелем этого, что Бог сделал в твоей жизни, что сделало Евангелие, структура Евангелия в твоей жизни, и ты говоришь, это человеку не с методом втюхать его или привести в церковь, потому что написано, больше 5 человек нужно привести к Богу. А с целью, чтобы помочь этому человеку выйти из того кризиса, в котором он находится. Потому что однажды и ты был в этом кризисе. Этот товар очень ценен. Этот товар актуален. Потому что этот товар, который меняет жизнь. Вы знаете, входя в коммерцию, входя в понимание бизнес-сферы, я все больше и больше начинаю понимать, что бизнес нельзя построить на лжи, на предательстве, на жадности к деньгам, на неуважении к людям, нелюбви к людям. Я просто иногда удивляюсь этому. Бизнес нельзя построить на ненормальном плохом продукте. Бизнес нельзя построить на ненормальном сервисе. Безответственном отношении. Нельзя. Такие люди не могут построить бизнес. Глупые люди. Я все больше сталкиваюсь с тем, что человек дела – это человек в первую очередь праведный. Потому что Соломон именно об этом говорит. Праведник состоится в делах своих, а нечестиво разрушит дела, которые имел. И сегодня я понимаю очень важную вещь. Я не могу продавать тот товар, который не помог мне, который не изменил мою жизнь. Я не могу предлагать тот товар, в котором я не уверен. И многая большая проблема, у нас стоит задача благовествовать и проповедовать. Но мы не понимаем порой, о чем мы проповедуем, о чем мы благовествуем. Это самая большая трагедия. Но самый лучший товар, это когда... Это тот товар, который изменил мою жизнь. Это тот товар, благодаря которому я чувствую себя счастливым человеком. Я чувствую, как я преодолел многие трудности и сложности. И сегодня я задаю каждому верующему человеку, прежде чем говорить, ты должен благовествовать. Я задаю себе вопрос, кто для тебя Иисус Христос? Как изменилась твоя жизнь, когда ты пришел ко Христу? Что поменялось в твоей личной жизни? Есть ли у тебя точное, четкое свидетельство того, что сделал Иисус в твоей личной жизни? Что сделало и как повлияло на твой личностный рост Евангелия? И когда христианам говоришь, да, мы будем благовествовать, они аминь. Да, стань славой Христа, аминь. А потом задаешь вопрос. Если это христианин, ты будешь ему доверять? Он поднимает руку? Нет. На этом все евангелизация может подвести к итогу. Моя мама ходит в церковь, но живет не пойми как. Мои друзья ходили в церковь, но живут не пойми как. Это не работает. Я принимал это лекарство. И все, что я вижу, это только хуже. Это не работает. И тогда люди, даже не попробовав, уже отказываются от этого. Они говорят, ну если это не работает, мне тоже не надо. Зачем мне? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 11 стих. Что сказано? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. Стоп! Мы говорим о том, что знаем, и мы свидетельствуем о том, что видели. Апостол Павел говорит именно об этом. Мы говорим то, о чем знаем. Я не говорю о том, о чего не знаю. Я говорю о том или о ком? То, что знаю. Когда человек выходит на бизнес-тренинг, и он не готов к сложным вопросам ответить на эти вопросы, то люди уйдут. Когда мы проповедуем о Христе и не можем ответить на глубокие вопросы, которые люди готовы задать, они уйдут. Потому что мы не читаем Библию, потому что мы не исследуем Писание. У нас очень все поверхностно, и это одна из причин моего личного познания Слова Божьего. Поэтому на многие вопросы, конечно, на все я не смогу сразу ответить, но, по крайней мере, я должен знать. Я должен понимать то, о чем я проповедую, и отвечать на те вопросы, которые мне задали. Как минимум. И он говорит, мы видели, мы испытали, мы знаем, о чем мы проповедуем. Мы убеждены в то, во что мы верим. Мы знаем, о ком мы проповедуем. Итак, я вам дам очень важных три принципа, что такое определение евангелизации и проповедования. Всем знакомые слова такие. Первое. Евангелие. Евангелие – это то, что основано на четырех Евангелиях – Марка, Луки, Иоанна, Матфея. Это основа учения Иисуса Христа. Это Слово Божие, это Слово Божие послано от Бога людям. Также есть такая фраза, которую вы слышали в проповедовании, как «свидетель». Свидетель. Кто такой свидетель? Он говорит, мы знаем, о чем мы проповедуем. И мы видели то, о чем мы проповедуем. Истинный свидетель – это тот, кто был на месте, неважно чего, преступления, дел. Истинный свидетель – это тот, кто на себе испытал то, что он видел, то, что он знает. И он говорит, я свидетель. И свидетель – это единственный, кто может доказать истину. Потому что он видел, он был, и он ощущал, он переживал все это. И когда мы говорим Евангелие, мы говорим о содержании Слова Божьего. Мы говорим о содержании Библии, о содержании Евангелия. А теперь, когда мы говорим свидетель, это тот человек, который пережил на себе это Евангелие. Тот, который пережил на себе и стал свидетелем то, что это Евангелие делает в его жизни. То, что Евангелие спасает. То, что Евангелие исцеляет, освобождает. То, что Евангелие – основа. Я всегда говорю людям, проповедуй структуру Евангелия. А второй – свидетельствуй, как Евангелие изменило твою жизнь. Как Евангелие изменило твою жизнь. Я вам секрет, хотите, расскажу? Люди чувствуют, когда ты не уверен то, о чем ты говоришь. Люди чувствуют, когда ты не знаешь, а что ты им втюхиваешь. Это психология. И в большей степени они уверены. Знаете, что не на языковом уровне передаются эти импульсы, а на психологическом уровне. Когда человек не уверен то, о чем он благовествует, он уже передал импульс недоверия человеку. Когда человек не знает о том, о чем он проповедует, он уже дал импульс человеку недоверия. Когда человек неуверенно говорит, он уже дал импульс недоверия. И вы знаете, что вербально человек больше воспринимает, чем на слуховом формате. Вы можете говорить очень много, а восприятие человека будет на вербальном уровне. Он смотрит на твое поведение, твое состояние. Можно говорить, я счастлив. И человек сразу дает диагноз. Сразу, мгновенно. Это человеческая психология. Его зомбировать. И когда человек говорит от души, от сердца, я счастливый человек. Он говорит, вау, я тоже хочу быть таким счастливым, как ты. Когда это в моей жизни случилось, когда это изменило мою жизнь, мое сердце, мое внутреннее состояние, когда это повлияло на мой личностный рост, на мое развитие, на мои все сферы жизни. И третье, когда я это понимаю, меня никто не удержит. Допустим, давайте, девушки, посмотрим. Вы нашли, короче, фонтан вечной молодости. От целлюлита, от ожирения и от морщин. Долго ли вы будете молчать об этом? Долго ли вы смотрите эту информацию? Когда ты убедилась сама, что морщинки прошли, жирок ушел, целлюлит ушел, пришла красота, волосы загустели, ногти закрепели, скрипели. И все, и пошло, и поехало. Вау! Долго ли ты будешь молчать, когда ты узнал, сам на себе испытал этот фонтан вечной молодости? Что ты будешь делать, бегать? Посты выставлять в интернете, в Фейсбуке, посты выставлять везде. Подружке побежишь, расскажешь. Побежишь, еще капельки возьмешь, скажешь, вот, смотри, отвечаю. Это работает, это реально работает. Я сама проверила, я сама видела и так далее, и так далее. И что продает товар? Не эта вода, а твой энтузиазм. Твое состояние продает товар. Твое личное свидетельство, твои личные эмоции. Когда к тебе придет понимание о том, что Евангелие, когда внутри тебя это Евангелие так взыграет, такими красками взыграет, что ты готов не сидеть на месте и бежать всем рассказывать, как ненормально, о том, что Евангелие сделало в твоей жизни, и оно реально работает. Это называется благая весть. Когда ты понял, что это хорошая новость, я нашел клад, это хорошая новость. Она поможет моему папе освободиться от долгов. Я нашел лекарство от болезни, это хорошая новость. Я не могу ее спрятать, сохранить. Я не могу о ней умолчать. И когда люди говорят, почему я боюсь проповедовать Евангелие? Как вы думаете, почему? Почему я стесняюсь Евангелие проповедовать? Из-за неуверенности в себе. Почему у меня много проблем с проповедью Евангелия? Понимаешь, нет тех красок, которые бы заставили тебя убежденно прийти к человеку и сказать, у меня есть решение на проблемы твоей жизни, потому что в моей жизни эта проблема решилась. Бог меня исцелил, Бог меня освободил от долгов, Бог меня изменил, Бог меня обновил, исправил, освободил. Евангелие, изменившее жизнь. Когда в тебе Евангелие играет красками так, что ты не можешь молчать, что ты не можешь не говорить. Вы знаете, да, что такое уринотерапия? Слышите? Что это такое? Я даже лечился. Спокойно. В детстве. Что такое уринотерапия? Вы знаете об этом? Людей научили пить даже собственные испорожнения. Когда они начали проповедовать об этом и свидетельствовать об этом, что это работает. Но на самом деле это не работает. Как называется то состояние психологическое, когда пьешь бестолковую вещь, а как будто исцеляешься? Самовнушение, эффект плацебо. Эффект плацебо, правильно? Да. Человек сам себе. Это зависит от того, насколько ты сегодня действительно понимаешь, что есть истина для тебя лично. И когда в тебе это рождает ответ, когда в тебе это играет красками, ты не можешь удержаться. Даже если это моча, извините. Ты будешь ходить и говорить без стыда, без совести. Ты будешь ходить и писать на все раны. Чтобы получили исцеление люди. Потому что так они проповедуют. И они говорят, что оно работает. На самом деле... Оно еще хуже приводит к последствиям. Почему это происходит? Вы думаете, проблема в стыде? Нет. Проблема в том, что стыдно проповедовать? Нет. Проблема в том, что у человека есть неуверенность? Нет. Давайте, допустим, поднимите руку, кто так самый неуверенный, который не умеет говорить на аудитории. Который боится людей, который не уверен в себе. Давайте проведем эксперимент. И давайте посмотрим, когда он идет вдруг по улице и находит в литрах золота. Посмотрим, насколько он не уверен в себе. Когда он получает откровение, получает просто ответ. Посмотрим, насколько он не уверен в себе. Все это остальное, это отговорки, ребята. Здесь нету три составляющих вещей. Евангелие, свидетельство и благая весть. Когда ты испытал и пережил на себе Бога, когда ты испытал и пережил на себе Евангелие, насколько оно красиво, насколько оно мощно играет, ты не можешь об этом молчать. И твоя скромность превращается в нескромность. Твой тихий голос превращается в рупор. Твой скромный характер превращает в одержимого, который говорит, я могу. Понимаешь? Почему? Вдруг спокойно, вдруг болик начинает бегать, кричать, скакать, орать. Почему? Вы видели, когда люди скромно приходят, больные, и на молитву, и за них молятся, они исцеляют, а что они делают? Они кричат, скачут, у них прорывается голос. Почему? Эффект какой? Я испытал на себе. я понял. Я испытал на себе, я понял, это работает. Бог живой. Евангелие живое. Я получил исцеление, я получил свободу. Буду ли я это, об этом молчать? Заставили ли мы говорить людей, когда у них этого переживания внутри нет? Мы заставим людей врать. Мы заставим людей формально обманывать других людей. На психологическом уровне мы будем развивать психологию плацебо. Выдаваемое за желаемое. Поэтому Писание говорит, горе, если я не благовествую. Апостол Павел говорит, горе мне, если я не благовествую. А знаете, в чем смысл горя? Не в том, что тебя не заставили проповедовать. А в том, что ты, называя себя христианином, до сих пор не пережил в себе эту благодать спасения. Здесь не говорится о формальном благовествовании. Здесь говорится о том, горе, если ты не благовествуешь, значит, в чем смысл? Значит, не работает в твоей жизни это. Благовествовать от перевода, делиться хорошей новостью. Ребята, у меня хорошая новость. Горе, если я не благовествую. Апостол Павел говорит, мне тебя жалко. Мне жалко тебя, если ты христианин несчастный. Это несовместимые вещи, христианин несчастный. Человек, познавший истину, несчастный. Еще люди, знаете, как обмазываются? Они говорят, ну я не вообще молчаливый человек, я много не люблю говорить. И в то же время этот человек молится, Господи, обуздай мои уста на сплетни. Что это значит, мы не любим много говорить? Он говорит, горе, если я не благовествую. Знаете о чем? Когда ты знаешь и молчишь, это жадность, это корысть. Когда ты знаешь, где клад, и молчишь. Ты хочешь упрятать, утаить это. Как евреи однажды сказали, Христос пришел не для мира, а для нас. Мы не будем другим благовествовать о Христе. Мы не будем благовествовать о Христе, потому что Христос для нас пришел, для евреев, не для мира. Вот это было злом. О том, о чем апостол Павел и говорил. Он пришел, чтобы умереть для всех, не только для вас. Благовествуйте, проповедуйте. И люди, когда говорят о том, да, да, Бог действует в моей жизни, но молчат. Почему апостол Павел горе говорит, если вы не благовествуете? Ты сокрыл самое важное. Люди вокруг тебя страдают. А ты бы мог им рассказать эту историю, которая бы помогла им получить освобождение. Ошибка того, что мы не благовествуем, неважно, какие причины и отмазки мы ищем, это и есть постыдность. Когда мы не проповедуем, это есть состояние неблагодарности, скудоумия, стеснения и стыдливости. Но теперь вопрос. Будешь ли ты стыдиться говорить о том, что сделал для тебя человек? О том, будет ли тебе приятно, когда твой сын будет стыдиться тебя в саду, в школе, в университете? Будет ли тебе приятно, когда жена твоя будет стыдиться собственного мужа в обществе и будет мало говорить о муже своем или о жене своем? Вот о чем говорит. И знаете, часто христиане говорят о том, что им стыдно. На самом деле, если ты действительно испытываешь благодарность, ты никогда не будешь забывать говорить о жене, о друге. о человеке, который очень много для тебя сделал. Единственное, что ты не будешь об этом говорить тогда, когда ты зарастешь неблагодарностью, толстошкуростью и так далее. Вот о чем Павел говорит. Стыдно, если я, горе мне, если я не благовествую. Уметь хвалиться, уметь благодарить, умение не молчать, а говорить. Это приятно для того, кто для тебя что-то делает. И это ответ для тех, кто тебя сейчас слушает. Да, именно об этом говорил апостол Павел. Как приятно, когда муж говорит о своей жене хорошей. Когда он оценивает благодарность, когда он благодарит и превозносит. Когда он об этом говорит, как приятно жене. Но и как благословенно для тех, кто это слушает, потому что они назидаются в этот момент. Они берут пример. Горе, если я не благовествую. Я спасен, но я умолчал от другого человека. И я ему не открыл путь спасения. Я не рассказал ему о Христе. И он говорит, горе такому благовестнику, такому христианину. Который, зная, что может спасти, не спас. Который, зная, что может изменить жизнь человека и принести ему радостную новость, не принес ему эту радостную новость. А, именно об этом апостол Павел и говорит. Когда мы говорим, мы созидаем не только себя, но и других. Когда мы свидетельствуем, мы помогаем другим найти выход из положения. Мы ободряем людей, мы назидаем людей, мы поддерживаем людей, вдохновляем. Мы мотивируем их, когда мы свидетельствуем. Мы, когда свидетельствуем, мы служим друг другу. Этим мы служим друг другу. Мы учим и учим, как достигать. И ведем их по пути к счастью. Это и есть инструмент под названием свидетельство. Я заработал деньги, и теперь я говорю, я бесплатно тебя научу, как надо зарабатывать деньги. Это и есть служение. Это и есть участие в жизни другого человека, когда ты научишь его, как нужно жить счастливой жизнью, как нужно преуспевать, как нужно быть счастливым в Боге, как нужно спасти свою душу от ада. Добрые слова, добрые свидетельства, свидетельства поддержки. Это очень многое значит в служении и в помощи. Писание говорит, от избытка сердца говорят уста. Когда мы не скупы на слова, когда наши уста направлены, Ефесянам 4 глава 29 стих. Когда наши уста направлены на что? Читаем. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимо. Ефесянам 4 глава 29 стих. Откройте, не ленитесь, не смотрите на экран. Сами откройте Библию. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. Аминь. Еле-еле душа в теле. Четче прочитайте Писание. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. Аминь. Я хочу свидетельствовать. Я хочу свидетельствовать о спасении. Я хочу свидетельствовать об успехе. Я хочу свидетельствовать об откровении. Я хочу свидетельствовать о достижениях. Я хочу свидетельствовать о том, как надо быть не несчастным, но счастливым. Я хочу свидетельствовать, как разбогатеть. Я хочу свидетельствовать. И это свидетельство и называется даже путем служения. Вы сегодня можете дать человеку ответ на его проблему. Не умолчав. Но есть люди, которые намеренно молчат. Намеренно скрывают. Потому что не хотят, чтобы об их успехе узнали другие. И апостол Павел говорит таким людям: горе тебе, если ты не благовествуешь, в церкви тем более. Самая сильная реклама, самое сильное привлечение аудитории в коммерции. Какая? Отзывы. Люди хотят услышать свидетельства. И чем больше свидетельств церкви, о благодати в церкви, тем больше людей в церкви, тем больше доверия к церкви, чем меньше люди, больше люди молчат в церкви, тем больше разговоров и сплетней в церкви. И тем мало познания о церкви. Давай спросим. Допустим, ты работаешь в какой-то компании, мы говорим: расскажи, а ты молчишь и улыбаешься. Что человек будет думать? Что ты там не... Вот и все. Хотите, чтобы ваш товар куплен был? Оставляйте отзывы. И чем больше вы хороших отзывов напишете, чем больше будет хороших свидетельств об этом товаре, тем больше людей захотят его купить. Тем больше людей захотят его обрести. Слава Господу! Аминь. Лучше всего действует свидетельство. Свидетельство. Сегодня даже мир использует это в сайтах. Напишите свои отзывы, как наш сайт. Они звонят и спрашивают: расскажите, как мы повлияли на вашу жизнь. Мы даже вам подарок сделаем бесплатно, если вы расскажете что-то хорошее и доброе о нашей компании. Моя жена пришла недавно с подарками. Откуда ты взяла? Вот, говорит, меня хлебный комбинат позвал и просто сказал: засвидетельствуй о том, как повлиял хлебный комбинат на твою жизнь, наш хлеб, какой для тебя, вкусный, невкусный, и мы тебе подарки дадим. И ей дали подарки. Христиане сегодня скупые на свидетельства, христиане сегодня скупые на отзывы, но хотят, чтобы народ приходил. Народ не приходит туда, где нет отзывов. Вы будете в Алиэкспресс заказывать то, где вы нет отзывов, товар, какой бы он красивый, какой бы классно расписанный не был. Люди хотят читать отзывы. Какая бы красивая церковь ни была, красиво украшена ни была, как бы красиво вы здесь ни пели, ни танцевали, люди не придут сюда, пока не будет свидетельства. Слава Богу! Аминь. Поэтому очередной раз в воскресенье говорит: кто будет свидетельствовать? Я сразу могу сказать, это мертвая церковь. Церковь, где нет свидетельств. Значит, этот товар не рабочий. Значит, здесь Бога нет. Церковь, где люди не свидетельствуют о Боге, это то место, где Бога нет. Ничего не происходит, значит, поэтому нет свидетельств. Значит, пастор говорит впустую здесь, поэтому у людей нет свидетельств. Что-то не происходит в их жизни. Значит, все, что мы здесь делаем, это пустая трата времени. Потому что люди, получается, ничего не получают. И тогда антисвидетельство — это когда человек работает, свидетельств нет, что он вдохновляется, чем он вдохновляется. Он понимает, что ему нет смысла работать, потому что это не работает, правильно же? А люди не приходят туда, потому что они не слышат свидетельств. А еще лучше, я вам расскажу еще одну историю. Я вам всегда говорю, придерживайте свой язык в церкви. Никогда не говорите о церкви плохо. Никогда. Не потому, что там скрывать нужно что-то плохое. Никогда не обсуждайте людей в церкви перед чужими людьми. Потому что этим самым вы ставите крест на то, чтобы этот человек пришел в церковь. Вы собственноручно поставили крест, говоря о служителе церкви плохо, говоря о церкви плохо, говоря о этой церкви плохо, вы тем людям, которые не знают эту церковь, им поставили запрет на то, чтобы они сюда вообще пришли когда-нибудь. Вы лишаете их спасения. Перед Богом за это потом будет нести ответ. Знаете как? Например, пастор продает пирожки. Все успешно покупают. И кто-то пришел. Паша пришел, взял пирожок. Пришел домой, говорит, фу, меня чуть не вырвало. Жена, ребенок когда-нибудь захочет взять этот пирожок когда-нибудь? В жизни вообще. Они даже не попробовав пирожок, они скажут, фу, тебя вырвало, значит нас вырвет. Вы знаете, что вы делаете, когда вы обсуждаете антисвидетельством негатива о церкви, о служителях? Вы закрываете людям, которые еще не пришли в церковь, двери к Богу. Вот и все. А потом приходят и говорят, что вот я говорю, моя семья должна спастись. Почему мои люди не приходят в церковь? Да потому что ты сам обгадил этот товар. Вы сами рассказали, что там все ужасно и все плохо, что там все лицемеры и нет там любви. Не со зла. Просто от души, как было на сердце. И все. Поэтому твои родные и близкие не хотят ходить в такую церковь. И порой люди становятся антисвидетелями, а потом хотят, чтобы их, веришь, люди пришли к Богу. Ребята пришли в церковь к Богу. Я директор компании. И если в моей компании даже будут какие-то сложности, я готов что сделать? Не выносить ссоры из избы, а решать быстрее. Чтобы потом люди ко мне не пришли и не сказали, вот это твоя компания, а в эту компанию никогда в жизни не пойду, потому что ты сам же жаловался, что там все уроды. Сколько много антисвидетельств вокруг церкви. И кто должен защищать церковь, как служители, которые должны свидетельствовать о церкви. И именно свидетельство защищает церковь. Когда я прихожу домой и говорю, у меня самая классная церковь. Ребята, там много любви, там много благодати. У нас самый классный служитель, у нас самый классный пастор. Они скажут, блин, я тоже хочу пойти в такую церковь. Приходит церковь, фу, меня все эти достали. Меня все там это то. И ребенок сидит, слушает. Дети сидят, слушают. Жена сидит, слушает. Как вы думаете, она будет уважать церковь? Она будет хотеть идти в такую церковь? No. No и no. Итак, будьте аккуратными на отзывы. Будьте аккуратными на то, о чем вы говорите со своим мужем и со своей женой. Моя жена прекрасно знает, когда у меня даже служители что-то делают неправильно, я никогда с ней не обсуждаю этот вопрос. Потому что я знаю, что высказывая ей о ненормальных вещах служителя, а у нее будет вызывать апатия. И ненависть к служению, к церкви, к людям. Будьте осторожны, мужья, со своими семьями, дома, с женами обсуждать церковь. Не со зла. Ваши жены никогда не будут уважать вашу церковь, а потом и вас. Потому что скажут, ты же ходишь в эту церковь. Значит, ты точно такой же. Мы сами создаем антипатию, если мы свидетельствуем не о благодати. Поэтому Писание говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания веры. Любую вещь начните свидетельствовать с похвалой, с благодарностью. Любую вещь. У нас горница так классно, так здорово, как горница прошла. Вау, супер, классно. Я тоже хочу пойти. Люди хотят приходить туда, куда приходит благая весть. Аллилуйя. Аминь. Вот недавно тоже был такой момент. Человек продает, и он знает, что товар хороший. А другие начинают говорить, вот он там, чувак, дорого, фу, деньги на нас хочет заработать. Такие люди всегда будут. Их в интернете называют хейтерами. Это ненавистники, которые на все хорошее будут говорить плохо, будут говорить ужасно. Вы знаете, с такими людьми лучше не связываться. Потому что они обгадят даже самое святое место. Ну, связывайтесь даже с такими друзьями, которые всегда вас поддержат вообще. Ты скажешь, да, ты можешь, давай, помогу, сделаем что-нибудь, давай, не вопрос. Они будут всегда гирями на ваших ногах, вот эти хейтеры, которые будут всегда говорить, все плохо, все ужасно, фу, это ненормально, это плохо. Знаете, весь мир всегда будет вам говорить, ты не сможешь. Все люди будут свидетельствовать вам о том, что ты сделал глупую ошибку, приняв решение ходить в церковь. Все люди будут говорить, смотри, они будут только сидеть и ждать, чтобы ты споткнулся, упал и свалился. Но сегодня Бог говорит совсем иначе. Хочешь стать человеком действительно свидетелем? Получи личное откровение. Как твоя жизнь изменилась благодаря Евангелию? Задай себе вопрос. Ты вообще об этом анализировал? Хочешь стать человеком, который спасает людей, проповедует Евангелие? Задай себе вопрос, как на мою личную жизнь повлияло христианство, религия? Как я изменяюсь во Христе Иисусе? Что происходит или произошло в моей жизни, когда я принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя в своей жизни? Что я достиг и как я достигаю со Христом в моей жизни? И решают те или иные проблемы во всех сферах моей жизни во Христе Иисусе. Как она помогает мне, моя вера в личном, духовном росте. И есть ли он вообще? Чем отличается моя жизнь до уверования во Христа Иисуса и после уверования? Как Слово Божие помогает мне жить и двигаться, справляться со всеми проблемами и нуждами этого мира. И оставаться не в суете мира, а бороться с этими грехами. Ты знаешь, если ты лектор вышел на лекцию, ну, миллионер, людям не интересно, у меня есть миллионы, миллион, у меня есть 3 филиала, там по 10 миллионов в год, ребята, вы за это заплатили, да? Я езжу на Бали, кушаю устрицы, кальмаров, я занимаюсь подводным плаванием, у меня есть свой самолет, вы об этом пришли услышать? Нет! Вы заплатили деньги, пришли на бизнес-тренинг для того, чтобы услышать, а как ты заработал этот миллион? Расскажи! И чтобы это было не выдумано, а чтобы это было реальностью. Ты хочешь научить человека верить в Бога? Ты хочешь научить привести человеку ко Христу? Расскажи, как ты это сделал? Не рассказывай просто Евангелие. Расскажи, как твоя жизнь изменилась со Христом. Что произошло в твоей жизни И почему ты уверен в том, что то, что изменило твою жизнь, изменит и жизнь твоего друга? Вот это живое Евангелие. Никому не нужна философия о деньгах, о богатстве. Всем интересно, как ты этого достиг. Как ты к этому пришел? Ты можешь сегодня рассказать об этом? Ты можешь поделиться собственным успехом во Христе Иисусе? И уверен ли ты в том, что этот успех поможет тем, кто тебя сейчас слушает? И когда ты стоишь за кафедрой и проповедуешь Евангелие, о чем ты проповедуешь? Как ты думаешь, что хотят люди услышать, когда ты стоишь за кафедрой и проповедуешь Евангелие? О том, какой Бог хороший, любящий, благословенный, любит весь мир, или о том, как этот Бог изменил твою жизнь? Расскажи подробно. Поэтому мне нравится слушать интервью. Когда человек приходит с микрофона к богатому человеку, он задает ему конкретный вопрос. Он говорит, давай уберем воду, лить не будем. Расскажи конкретно, как ты пришел к этому. И он говорит, записывает. Принцип 1, принцип 2, принцип 3, принцип 4, принцип 5, принцип 6, принцип 7. Если ты будешь придерживаться этих 4 принципов, таким образом ты сможешь изменить свою жизнь. Мы много проповедуем, какими должны быть, как должно, как надо, но мы не учим людей, как это сделать. Мы не учим людей, как это сделать пошагово. Шаг 1, шаг 2, шаг 3, шаг 4. Почему? И второй важный момент в свидетельстве. Никогда не слушайте тех, которые вышли и сказали, хобана, и Бог меня исцелил, хобана, и все мои проблемы разрешились. Это мошенник. Бог даже чудо явил. Почему? Потому что ты 5 часов молился, не вставая с колен. И твое состояние было, умру, но не встану с колен, пока не получу ответ. Вот это явное свидетельство. И ты говоришь, и тогда произошло чудо в моей жизни. Если в твоей жизни произошло чудо, расскажи, как это чудо ты низвел на землю, в свою жизнь. Если ты был проституткой, расскажи, как это происходило. И расскажи, каким образом Бог тебя вытащил из этого. Если зависим был от порнографии, расскажи. Людям не надо слушать истории небылиц. Люди хотят слышать реальные истории, как Бог изменил твою жизнь. Как из точки Б, А, Он перевел тебя в точку С. И что ты сделал для этого, чтобы ты оказался победителем? Как ты молился? Что ты делал, чтобы Бог явил такое чудо в твоей жизни? Расскажи. И здесь сидят такие же люди, как ты. Кто-то зависим от порнографии, кто-то зависит от алкоголя, другие от мужиков. Неважно. Если ты вышел сюда и такой весь красивый, хороший, рассказал только о хорошем. Люди посидели и подумали, да, блин, наверное, я, наверное, не соответствую этой аудитории, надо мне бежать отсюда. Но когда сюда выходит человек и говорит, да, я бывший наркоман. А я вообще маньяк. У меня маниакальные были наклонности. И не смотрите, что я такой весь в галстуке, хорошенький. И Бог меня вытащил из этого. А как? Когда я услышал слово с кафедры, когда я взял этот принцип Библии, когда я стал его приумножать. И таким образом, когда ты рассказываешь пошагово, свидетельствуешь, как Бог реализовал в твоей жизни твою проблему, ты уже назидаешь людей, которые сидят в этом зале. Они слышат об этом. И они говорят, блин, не стыдно, я, оказывается, у него такие же проблемы, как у меня. Так причем еще он рассказывает, как он вышел из этих проблем. Халилюя! Это классное свидетельство. Спасибо тебе, брат. Я думал, что я один такой грешный. Я думал, что я один такой плохой. Знаете, в детстве я испытывал насилие. И уже в зрелом возрасте у меня были проблемы с этим. Но когда я пришла ко Христу, Бог изменил меня. Он не доставил мне эту рану, жить этой проблемой, этой болью. И человек, который здесь сидит, который тоже чувствовал насилие, он будет слышать эту проповедь и свидетельство, и понимать, ага, мне нечего стыдиться, нечего бояться, потому что там такой же человек, как и я, который пережил. Ага, она говорит, как она преодолела это? Я тоже хочу преодолеть. И последнее. Люди говорят, знаешь, пастор, ты расскажи. Я-то расскажу. Но чем больше людей расскажет, тем больше людей мы можем спасти. Мы сможем им помочь. И теперь вопрос задается вам. Мы сможем их научить. Мы сможем им помочь. Как освободиться от греха? Как освободиться от порока и проклятия? Как освободиться от ран? Как исцелиться от болезней? Это наше свидетельство. Это наш инструмент, посредством которого мы можем свидетельствовать. Вот Глеб Спиваков говорит, я поднял в свое время 1000 предпринимателей. Чем? Свидетельство. И теперь вопрос стоит, что надо для того, чтобы стать лучшим свидетелем Иисуса Христа? Как вы думаете, что нужно для этого? Быть смелее, выучить структуру Евангелия. Поставить задачу 5 человек и им рассказать, что нужно для того, чтобы быть успешным евангелистом и проповедником Евангелия. Как вы думаете? Пожалуйста. Переложить все это на себе. Вот и все. И стать свидетелем того, как Бог действует в моей личной жизни. Стать свидетелем, как Бог изменил мою жизнь. Не лезть в чужую жизнь. Не лезть учить другого, как надо правильно жить. Я вопрос задаю, как Бог изменил твою жизнь? Как Бог решает, сегодня решает проблему в твоей жизни? Как Бог дает тебе развиваться? Второе. Начинай свидетельствовать об этом. О добром, о благословенном. Когда приходит свидетель хороший и добрый, куда приходит доброе, хорошее свидетельство, туда приходит надежда, любовь и вера. Я хочу быть добрым свидетелем. Я хочу нести благую весть. Я хочу людям нести радостную новость о Боге. Ибо Писание говорит, слепым дать прозрение, угнетенных отпустить на свободу, замученных освободить. Вот что такое благая весть. Это хорошая новость. Доброе слово, Писание говорит, это как лекарство для души. Туда, куда приходит доброе свидетельство, туда приходит процветание. Куда приходит дурное свидетельство, приходит негатив и проклятие. Никогда не говорите плохо о своей семье, о своей церкви. Туда никто не придет. Никогда не говорите плохо о своих друзьях, ибо скоро вы с ними расстаетесь. Если вы будете плохо говорить о своих детях, о друзьях, о семье, о церкви, вы расстанетесь скоро, вы потеряете это скоро. Совсем по-другому, когда вы говорите хорошее и доброе свидетельство, все начинает меняться и преобразовываться. В какой сфере вы сегодня хотите процветать? Туда должно приходить личное свидетельство, доброе свидетельство. Если вы хотите, чтобы церковь росла, должны быть много хороших, добрых свидетельств о церкви. Если хотите, чтобы служители развивались и росли, должно быть много добрых, благодарных свидетельств. Давайте, допустим, давайте не хвалите меня, как пастора. Говорите только гадости. Как вы думаете, я буду вас благословлять? Нет. И у меня будет хорошее настроение вам что-то давать, благословлять. Не уважайте, ничего не говорите, не молчите. А потом еще говорите что-то ужасное. Как вы думаете, у меня будет вдохновение для вас развивать, благословлять вас, служить вам? Или у меня будет желание просто сказать, да, неблагодарный, я ухожу. Однажды у папы спросили, у дочки спросили, какой твой папа? Дочь молчала. Прожив 18 лет с отцом, молчит. Он говорит, хотя бы расскажи, кто он, что, какой твой папа? Она говорит, я ничего сказать не могу. Как вы думаете, какая реакция? Люди думают, что она не может сказать о своем отце ничего хорошего. Когда людям спрашивают, ты что, не можешь на День Благодарения сказать о церкви? Нет. А когда ребенку говорят, а какой твой папа? Она говорит, мой папа самый лучший, самый хороший, самый добрый в этом мире. Мой папа самый заботливый и самый классный. Тебе каково, как отцу будет? Пастор каждый день здесь впахивает со служителями. И тут служитель приходит и говорит, да фу, все они. Нет любви в этой церкви. И говорите, как вы думаете, как нам, у нас есть активное желание вам потом служить? И какое отношение вы вызываете к себе после таких слов? Какое отношение вызовет у вас ребенок, который будет говорить о вас так, когда вы отдавали всю свою жизнь этому ребенку? Или он вообще промолчит и скажет, а мне нечего сказать про свою маму? Это еще хуже, да? Поэтому сегодня Бог говорит, горе, если я не благовествую. Слово благовествовать – это говорить хорошую новость. Говорить что-то доброе, хорошее, обнадеживающее, благословляющее. И мы должны в первую очередь стать этими людьми, как верующие люди. Мы должны нести сегодня благую весть. Но опять же должны. Не, ничего не должны никому. Мы должны помнить о том, что хорошие отзывы привлекают людей. Плохие отзывы отводят людей. Я хочу стать хорошим свидетелем Иисуса Христа. Я хочу стать благовестником. Потому что когда мы придем к Богу, Бог нас спросит. И Он нам покажет этот кадр, когда мы хаяли сидели. И сколько из-за этого людей не пришло в церковь. Ты знаешь, у нас самая лучшая церковь. Я буду тобой очень искренне. На самые лучшие ребята. Я их всех очень люблю. Ты знаешь, у нас какие-то странные служители. Какие-то непонятные люди вообще. Они только за пастора и держатся. Только из-за пастора в церковь ходят. Не, я говорю, как есть, что. Ну, у нас какая церковь вообще нелепая. И вообще пастор какой-то странный. Не, я ничего плохого сказать не хочу, конечно. Я работаю в компании. Мне надо на работу устроиться. Помоги мне. А что у вас там в компании происходит? Да, у нас какая-то левая, непонятная компания. Директор какой-то левый. Я захочу устроиться в твою компанию? Даже если я очень захочу. Мне очень нужна работа. Я захочу в твою компанию устроиться? И знаете, сколько много людей, нуждающихся во Христе Иисусе? Но которые не идут в церковь. А знаете почему? Отзывы плохие. Или их вообще нет. Представляете, чтобы не купить товар, просто даже отзыв не надо. Чтобы там не было ни одного отзыва. Чтобы не купить товар в Алиэкспресс, просто нужно увидеть, что там нет отзыва. Вы его никогда не купите. Но где больше всего отзывов, этот товар вызывает больше всего доверия. Помолимся. Отец, спасибо тебе, благодарю тебя за это время чудесное. А благодарю тебя за то, что ты Бог живой. Да. И Павел сказал: горе, если я не благовест. Бог, я хочу быть благовестником Бога. Я хочу быть свидетелем живого, истинного, сильного, всемогущего Бога. Бога, который освобождает, Бога, который спасает. Я хочу быть свидетелем Божьей славы. Я хочу говорить и свидетельствовать этому миру о том, что Церковь Божия – это то место, где люди спасаются. Что Церковь Божия имеет важное, значимое место, Отец. Я хочу быть свидетелем не только чужим людям, но всем своим детям, Господь. Убереги мои уста, убереги мою жизнь от этой неблагодатной жизни, Отец. От этого антисвидетельства. Боже, благослови, Отец. Господи, в моей жизни, в моей семье, среди моих друзей, среди моей жены, среди моих детей, я хочу быть благовествующим человеком. Я человек, который благовествует, который несет эту благую весть во все сферы жизни моего общества. Боже, благослови во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.